Глава третья. Никогда больше не буду пить шампанское. Уже почти полдень, а я все никак не могу подняться с постели. Мне плохо. Перед глазами летают вертолеты, голова жутко кружится, а тошнит так, что не помогает даже кислый лимон, который заботливая тетя Кора по моей просьбе принесла мне на блюдце. Если учитывать тот факт, что я заняла ее спальню, она очень хорошо ко мне относится. Мама со мной не разговаривает. По моей милости, мы оказались в тесном домике у тетушки на окраине Сочи. Карим не позволил нам взять ни одной вещи из его дома. Мама забрала только свой ноутбук и наши документы. Я была не в состоянии даже говорить, не то чтобы что-то собрать. А по дороге к тете в такси я пела песни, и меня не могли заткнуть даже мои двоюродные братья-близнецы. Потом меня укачало и стошнило прямо во дворе. В общем, было за что не разговаривать. А самое обидное в том, что со мной это произошло впервые. Я не напивалась шампанским даже в подростковом возрасте, не говоря уже о том, чтобы так вести себя, будучи учительницей младших классов. Да уж, накосячила. Я пытаюсь сесть. Меня снова уводит куда-то в сторону, но я знаю, что мне необходимо поговорить с мамой. Я чувствую себя жутко виноватой перед ней за свой срыв. Ведь могла же дотерпеть до утра, а потом мы с мамой что-нибудь придумали бы. Дались мне эти фонарики. Надо было слушать маму, идти к психотерапевту, чтобы проработать свои детские травмы. Через 20 минут мне удается справиться с дурнотой, и я медленно спускаюсь по скрипучей деревянной лестнице на первый этаж. Мама задумчиво стоит у окна небольшой кухни. У нее в руках чашка кофе, как и обычно в первой половине дня. Но вместо шелковых пеньюаров, которые она так любила носить в доме Карима, на ней светлые облегающие джинсы и просторная шифоновая туника серого цвета. Я понимаю, что это вещи тети Коры, и вдруг осознаю, что на мне до сих пор белое платье с вечеринки. «Мам!» Я подхожу к ней сзади и тихо становлюсь возле окна. Она не отвечает. Делает вид, что не слышит, и продолжает пялиться в окно на давно не полотые сорняки во дворе тетушки. «Мам!» — виновато повторяю я. «Я не хотела! Прости меня!» «Мне нечего тебе прощать!» — хмурится она. «Не следовало просить тебя о том, чего ты не могла выполнить». «Но ведь в итоге пострадала и ты тоже!» — в бессилии сжимаю кулаки я. «Это не страшно. Мне ничего не страшно, Кристина. Только мои книги — это все, что у меня есть. В них я жила, понимаешь? Если Карим отнимет у меня мои книги, я даже не знаю, как буду дальше». «Все эти романы, они ведь... Ты там оживляла папу, да?» — пронзает мое сердце догадка. «Тот бестселлер, одинокий отель, где мужчина и женщина селятся в роскошном отеле и страдают от одиночества, пока однажды не сталкиваются в холле. Он про тебя и папу?» Мама молчит. Мои глаза застилают слезы. «Я напишу новые романы», ничем не подтверждая мои догадки, поникшим голосом отвечает София. «Мой ноутбук со мной, а сменить пароли на аккаунтах в социальных сетях ничего не стоит. Со мной все просто. А вот тебе, боюсь, не поздоровиться. Карим не прощает предательство». О, как же мама оказалась права. В этом я убедилась на следующий день утром, когда мне позвонила директор школы и сообщила, что со мной больше не будут работать. Более того, она сказала, что оповестила все близлежащие территории до самого Туапсе, чтобы меня не принимали на работу по причине неадекватности и некорректного поведения, а также неизлечимого алкоголизма. Алкоголизма? Да я напилась впервые в жизни! Вот что значит влиятельный подлый Карим. А еще местная желтая пресса не преминула упомянуть мою выходку на первой полосе сетевых новостей. Как же, Софию Холодовскую с позором выгнали из дома благодаря выходке дочери и даже не позволили забрать вещи. Похоже, про наш с мамой промах теперь знают не только в прибрежном поселке, которым правит Карим на пару с Зотовым старшим, но и во всей округе. «Работать где-то придется», — прикуривая тонкую сигарету на той же самой кухне у окна, задумчиво проговорила тетя Кора следующим вечером. «Иначе так недолго и ноги протянуть. Кстати, на этих выходных в парке пройдет фестиваль. Нашей фабрике требуются волонтеры. Между прочим, платят неплохо». Тетя работает на сочинской кондитерской фабрике «Золотая Русь». Я представляю себя в картонном кокошнике с надписью «Золотая Русь» и в фартуке, на котором черным по белому выведено, что миссия фабрики – дарить сладости отличного качества по доступной цене, и брезгливо морщусь. Тетя с мамой листают в телефоне сетевые новости одну другой гаже и запивают стресс кислым дешевым вином в картонной коробке, которую тетя притащила из местной лавки. Закусываю его августовскими яблоками, запущенного тетушкой сада, они неустанно сокрушаются по поводу подлости Карима. Ладно, вздыхаю я и тянусь за планшетом одного из близнецов. Поищу свободные вакансии в Сочи. Учителем не возьмут, но, может, еще кем-нибудь удастся устроиться. «Поищи», — кивает мама и льет им с тети Корой еще кислого вина. «Но на выходные все равно иди ко мне на фабрику волонтером», — назидательно сверлит меня взглядом тетушка, и я понимаю, что мне не отвертеться. Спустя полчаса у меня пухнет голова от обилия ненужной информации о работе, а мама и тетя Кора уже курят вместе и ищут в сотовом телефоне какие-то нудные песни из 90-х. Картонная коробка с кислым вином давно опустела. Я выключаю ноутбук и тихонько выхожу из кухни. В Сочи у меня когда-то была подруга, с которой мы вместе учились в колледже. Пухленькая, очень добрая подруга Полина в нарядах, балдахинах и короткой стрижкой каре. После окончания колледжа я уехала в прибрежный поселок Кариму, а Полина осталась в городе. Я решила навестить подругу. Раньше она жила в соседней с тетушкиным домом пятиэтажке, заросшей диким виноградом. Насколько я помню, Полина так и не вышла замуж, а значит, она продолжает жить вместе с родителями в трехкомнатной квартире. Отлично, в моем айфоне даже остался номер ее телефона. Как хорошо, что Карим не додумался заставить нас с мамой сдать еще и сотовый. Видимо, он был слишком шокирован моей выходкой. «Кристинка, ты в Сочи? Вот так сюрприз!» — вопит Полина на другом конце провода. «Не поверишь, вчера вечером я про тебя вспоминала. Ты далеко?» «Почти возле твоего дома», — улыбаюсь я. «Уже бегу к тебе. Можем выпить по чашечке кофе. Там за углом открыли кофейню». «Хорошо, жду тебя у подъезда», — соглашаюсь я. Лучше уж выпить по чашечке кофе с Полиной, чем смотреть на опьяневших от дешевого вина маму и тетю Кору. Полина выпорхнула из подъезда 5 минут спустя. В отличие от моей сводной сестрицы Тамары, подружке ничего не стоило быстро собраться. «Кристинка!» — радостно прыгает мне на шею она. «Привет, ты ли это?» — смеюсь ее прыть и я. За год Полина очень изменилась. Она нарастила и выкрасила волосы в блонд, а ее губы увеличились в объеме и поблескивают модным эффектом влажности, достигаемым с помощью филлеров. На ней облегающие бриджи и майка, и я удивленно таращусь на стройные ноги, когда-то заплывшие жиром, понимая, что поле уменьшилось в объемах размера так на 4. «Не верится, да?» — весело улыбается Полина. «Честно говоря, не верится. Ты теперь совсем другая. Как два разных человека, столбенею я». Мы оживленно болтаем и медленно приближаемся к небольшой кофейне, открывшейся совсем недавно рядом с пятиэтажкой Полины. Занимаем свободный столик у окна и заказываем кофе. «Чем ты занимаешься? Неужели так и не устроилась работать в школу?» Придвигая к себе высокую стеклянную чашку капучино с пенкой, спрашиваю я. «Школа — это сплошная тоска, подружка!» — передергивает плечами Поля. «А мне нравилось!» — вспоминая неприятный разговор с директрисой, вздыхаю я. «У меня есть занятия поинтереснее!» Поля вытаскивает из сумочки свой сотовый, огромный, как лопата, и открывает галерею. Там целый набор фотографий красивых мужчин. Кто-то стоит на фоне яхты, кто-то рядом с машиной, а некоторые просто улыбаются в камеру, делая селфи. «Что это?» — непонимающе смотрю на фотографии я. «О, сразу видно, что ты не занята поиском богатенького бойфренда», — хихикает подруга. «Я не строю отношения с мужчинами», — морщусь я при воспоминании о Матвее. «У меня непроработанная травма детства». «Это все из-за папы, да?» — участливо касается моей руки Поля. Ее глаза цвета спелой корицы тут же увлажняются. «Да», — понуро киваю я. Я уже наделала достаточно глупостей из-за своих проблем. Так что искать спутника жизни не планирую. Мне бы работу найти. А как же школа? Ты не читала сегодняшних новостей? Только мельком. Постой-ка, София Холодовская с позором покидает дом своего гражданского мужа, самого влиятельного бизнесмена на побережье? Это же про твою маму. А я и параллели не провела, тут же хлопает тебя по лбу Поле. Забыла про ее псевдоним. Ты же у нас Семенова. «Да, у меня папина фамилия», — грюмо киваю я. «А этот мамин богатый гражданский муж что, действительно не отдал вам даже вещи?» «Не отдал», — морщусь я. На мне длинный просторный сарафан цвета кофейной пенки, принадлежащий тете Коре. «Вот урод!» — кривится Полина. «Знаешь, Кристина, тогда тебе еще больше необходим мужчина, способный защитить и с которым ты будешь как за каменной стеной». «Я не могу, Поля. Мне сложно строить отношения. Это будто недоступно для моего понимания уровень. А с моими страхами задача становится невыполнимой. Так что лучше я поищу работу». «Ха! Сколько ты получала в школе?» 15 000 рублей. «Ты собираешься работать с утра до ночи и выживать на 15 000? «Ну, еще и сверхурочные, можно подработать на замещениях», — растерянно бормочу я. «Ты идиотка или прикидываешься?» — округляет глаза подруга. «Или ты так долго жила в мире, где тебе все оплачивали, что не понимаешь одного? Даже работая сверхурочно, девушке с запросами на 20 000 рублей выжить невозможно». Я с досадой посмотрю на пенку в моем капучино. И правда, как я планирую строить свою жизнь дальше? «Слушай», — тут же подбадривает меня Полина, «завтра вечером одна моя подруга зовет меня на закрытую вечеринку, где будут развлекаться очень состоятельные мужчины. Нам нужна еще одна девушка. Делать ничего не надо. Просто сиди в тихом месте и пей свой коктейль. Всегда есть шанс познакомиться с тем, кто решит за тебя все твои материальные проблемы. Хочешь?» «Не хочу». «Посмотри сюда», — она тычет пальцем в экран своего телефона. «Там будет вот этот красавчик. Он вообще отдельная песня. Его семья владеет сетью отелей в Роза Хутор и еще недвижимостью в Сочи. Но он живет отдельно и почему-то ведет себя так, как будто у него нет ничего общего со своим богатым папочкой. Завтра вечером он точно будет на вечеринке». Я вздыхаю, нехотя смотрю на экран. «Как вы думаете, кого я там вижу?» «Верно, моего идеального незнакомца из нашего затертого бара на пляже. Да-да, именно он назвал меня солью и сказал, что я не дождусь своего принца». Я нервно сглатываю. Даже сейчас, когда это просто картинка, на которой он стоит у своей серебристой Тойоты, у меня в висках начинает отчаянно отстукивать пульс. «Черт, я хочу увидеть его еще раз. Безумно хочу». «А разве у него нет подружки?» Стараясь говорить как можно спокойнее, интересуюсь у Поли я. «На данный момент он совершенно свободен», — загадочно улыбается подруга. «Так что, идешь с нами?» «У меня нет подходящего наряда», — кривлюсь я. «Что-нибудь придумаем», — заговорщицки подмигивает мне подруга, и я понимаю, что влипла в очередную аферу.